Глава восьмая. Если бы в городе нашелся хоть один человек, который придерживался ницшанского принципа «что не убивает, делает нас сильнее», то речь могла идти только о Ромео Берпи, энергичном и жуликоватом, ходящем скоком Элвиса и в остроконечных туфлях. Имя он получил стараниями романтичной франко-американской матери, фамилию от сурового янки отца, экономного до безобразия. Ромео пережил детство безжалостных насмешек, иной раз и побоев, чтобы стать самым богатым человеком в городе. Пожалуй, нет, Большой Джим был самым богатым человеком города, но большую часть своего богатства ему приходилось скрывать. Ромми принадлежал самый большой и прибыльный независимый универсальный магазин штата. В 80-х годах потенциальные кредиторы твердили ему: «Полнейшее безумие указывать в названии такую некрасивую фамилию, как Берпи». Ромми возражал, что эта фамилия нисколько ему не повредит, раз семена Берпи дают буйные всходы. И теперь самым ходовым летним товаром в его магазине были футболки с надписью «Выпьем слерпи в Берпи». Позор вам, лишенные воображения банкиры. Он добился успеха, по большому счету, потому что хватался за любой шанс обогатиться. В то воскресенье, около 10 утра, вскоре после того, как Сэма Бухло отвели в кутузку, у Берпи появился очередной такой шанс. Они всегда появлялись, если не хлопать ушами. Ромео наблюдал за подростками, расклеивающими плакаты, скомпонованные на компьютере и выглядевшие очень профессионально. Подростки в большинстве на велосипедах, парочка на скейтбордах, работали добросовестно, обклеивая всю главную улицу. Протестная демонстрация на 119-м. Ромео задался вопросом, чья это идея. Он остановил одного подростка и спросил: «Идея моя», — ответил Джо Маклетчи. «Не заливаешь?» «Не заливаю, будьте уверены». Ромми дал подростку пятерку, игнорируя его протесты, просто глубоко затолкал в задний карман джинсов. За такую информацию стоило и заплатить. Ромми подумал, что на задуманную подросткам демонстрацию люди придут. Им не терпелось выразить страх, раздражение, праведный гнев. Вскоре после разговора с пугалом Джо Ромео услышал, как люди говорят о молитвенном митинге, который собрался провести пастор Когенс в то самое богоугодное время, в том самом богоугодном месте. Конечно же, знак свыше, указывающий, что есть возможность кое-что продать. Ромео вошел в магазин, торговля шла вяло. В это воскресенье люди шли за покупками в мир еды или в бензин и бакалею, и в малом количестве, в большинстве своем, или отправлялись в церковь, или сидели дома, смотрели новости. Тоби Мэннинг, находясь за кассовым аппаратом, не отрывал глаз от экрана портативного на батарейках телевизора, настроенного на канал CNN. «Выключай эту крякалку и закрой кассовый аппарат». «Правда, мистер Берпи?» «Да, вытащи из кладовой большой тент, пусть Лили поможет тебе». «Тент для последней летней чумовой распродажи?» «Именно. Мы должны поставить его на пастбище, где рухнул самолет Чака Томпсона». «На поле Олдена Динсмора? А если он попросит денег за его использование?» «Тогда мы ему заплатим». Ромео уже провел прикидочные расчеты. Его универмаг продавал все, в том числе и продукты со скидкой, и на текущий момент в морозильнике лежало порядка 1000 упаковок сосисок Happy Boy. Он купил их в штаб-квартире компании Happy Boy в Род-Айленде. Компания уже приказала долго жить. В ее продукции обнаружился какой-то микроб. Слава богу, не и коли. Опасная кишечная палочка. Собираясь продать туристам и местным жителям, планирующим пикники на 4 июля. Продажи не оправдали его ожиданий из-за чертовой рецессии. Но Ромми упрямо держался за эти сосиски, как обезьяна за орех. И теперь, возможно, подавать их надо на маленьких садовых палочках с Тайваня, думал он. Их у меня еще миллион, и назвать как-нибудь вычурно что-то вроде «сосиска-вертолет». Еще у него на складе лежали 100 коробок порошка для приготовления лимонада «Ямми-Тамми», тоже приобретенных со скидкой, но не продававшихся, и надо будет взять все жаровни «Синий носорог». Теперь его мозги щелкали, как костяшки на счетах, и Ромео это очень нравилось. Тони тоже начал оживляться. «Что вы задумали, мистер Берпи?» Ромми продолжил инвентаризацию всего того, что намеревался списать в убытки. детские вертушки на палочке, бенгальские огни, оставшиеся после 4 июля, засохшие леденцы, которые он приберегал для Хэллоуина. «Тоби», — он повернулся к своему кассиру, — «мы собираемся устроить самый большой пикник, который только видел этот город. Пошевеливайся, нам нужно многое успеть».